Глава четвертая. Новый же 1785 год отпраздновать, почитай, не удалось вовсе. В метельной тьме путники подъехали посередь проселочной дороги к какой-то вовсе крошечной избушке, скорее даже сторожке, хотя что было в лесу сторожить? В единственной горнице, служившей и сенями, помещалась маленькая печь, на какой улежать разве ребенку, нары да стол с одной лавкой, а то было тесно. Единственное окно покрывал слой льда в палец толщиною, но топили, казалось, недавно. — Где ж хозяева? — удивился Росков, распутывая мокрый от снега башлык. Он их у сего крова нету. Шутите, ваше преподобие? Нисколь. Мы ведь уж близко к Перми. Места глухие. Чем суровее условия климатические, тем добрее друг к дружке люди. Ничего не стоит пропасть зимой от холода. Дом вправду ничей, поглядите. Вы не обнаружите в нем ни одежды, ни имущества, а вот хлеба насущного найдете. Вы видали дрова под навесом? Сегодня мы натопим и обогреемся, а завтра с утра возобновим их запас для других путников. Найдутся здесь и огниво с трутом, и теплые шкуры. Какой замечательный обычай! Жестокая необходимость его породила. Того, кто разорит подобный приют, могут повесить на ближней же осине. Есть и другой обычай, быть может, предосудительный. На задах деревенских огородов хозяйки вывешивают зимою узелки с сухарями, салом, солью, другим необходимым. Принято считать, что человек, воспользовавшийся подобным узелком, не по праву навлечет на себя проклятие. А кто ж вправе ими воспользоваться? Тот, кто не смеет переступить порога дома. Беглый каторжанин, изгой. Крестьяне разумеют, и отщепенцу надобно питать свои телесные силы, какие бы грехи ни лежали на его душе. Вот уж молодец, кто для нас постарался. Катя колола уже лучину на растопку. Вскоре в печи полыхал уже огонь и сделалось возможным снять верхнее платье. Праздничный ужин составила непритязательная копченая ленина с ржаною краюхой, да малага из серебряной фляжки, кое отец Модест с Росковым сами выпили по бокалу, остальным налили по третий, ежели не менее. Ни тебе гаданий, ни ряженых, что бродят сейчас даже по самой убогой деревне с соломенным чучелом лошади, в вывороченных тулупах, да с бородами из мочалы. Мужчины завели в полголоса какой-то скучнейший разговор о догматах, в котором и подслушивать-то было нечего. В том и постоянная беда церкви католической, что лекарства временные и животворные для больного она делает постоянными и уж морит ими здорового. Таков и целибат, ведь введен он был в эпоху жесточайшего падения нравов, опять же, средством лекарственным. Подумайте, целибатник ведь не монах чина ангельского, преодоления страстей земных на нем нету. Он такой же мужчина, как всякий мирянин. Опять же, монах обитает в стенах, обороняющих от соблазна. Приходской же священник брошен в мир со всеми его прельщениями. Сколько зла от сего, я не единственно грех подразумеваю. Согласен. Кто устоит, будет тверд особой твердостью. Да много ли таких? А вы женаты? Ваше преподобие, давно собирался я спросить. Нелли навострила было уши. А я — рясофорный монах. Перед принятием сана я много размышлял и решил не связывать себя узами брачными. Отец Модест отхлебнул Малаги. Жизнь моя чревата опасностями, Филипп. Жестоко было предлагать женщине столь великие тревоги. По счастью, давно минули те времена, когда каждый мужчина роду нашего должен был оставить потомство. Нас теперь много. Но, ворочаясь к догмату филиаквистскому, Нелли вздохнула. Давайте хоть о страшном говорить. Катя уперлась плечом в горячую стену печи. Нелли и Параша тоже устроились перед печкой на полу, в круг прибитого противу искр железного листа. — А то что за Новый год? — А метель метет по-новогоднему. Параша прислушалась не без озабоченности. Может, ты, касатка, расскажешь про тех живодеров из дальней сторонки, которые кровь человечью из деревянных чаш пили? — Да уж, рассказывала. Нелли не слишком хотелось вспоминать сейчас заточенный в хрустальных бусах рассказ о девушке, погибшей, когда был взят странными людьми в рубище огромный каменный замок. Одного ведь Катька с Парашей не понимают, что все чувства женщин из ларца она, Нелли, переживает словно свои собственные, и не слишком ей весело вспоминать ужас и смерть. Сразу, когда она не чает, на каком свете и радехонько, что, наконец, безопасно, это одно. А чтобы стоны раненых и треск замковых ворот под тараном, когда темные доски лохматятся вдруг белесой щепой, через которую просовывается железное жало, сделались не ее воспоминанием, но страшною сказкой. Это совсем другое. Лучше ты расскажи чего. Ну, ладно уж. Параша скривила губу в притворном недовольстве. — Про порчу рассказать? — Расскажи, расскажи. — Это взаправду было, только давно. Подпихнутая в огонь полежка вспыхнула, озарив курносое лицо Параши алым всполохом. Был царь на Москве, молодой, да несчастливой. Женился один раз на красавице иноземной, да году и не пожили. Один раз попила красавица в жаркий день студеной воды из реки, да ухватила ее лихоманка и радиада. 3 дня прометалась в жару, да и умерла. Остался царь молодой, в пустом гнезде ровно птиц без птенчиков. Погоревал сколько надобно, да опять жениться надумал. На сей раз выбрал красную девку из своих, из русских. Да только в те поры много горя русские знали от нелюдей косоглазой. Вроде тех, что у Венедиктова на посылках. Сперва набегами набегали людей убивать, да города жечь, да грабили сами. А потом сказали нашим царям: мы где жечь, убивать больше не станем, да только жить заселимся у вас под боком, чтобы вы сами доброй волюшкой злата да меха нам везли, то есть еще и сам вези им награбленное. А делать нечего. Большая в те поры у нежити окаянной сила была. Не перебьешь, пришлось одаривать.